у одной бабушки во рту было только 4 зуба. 3 зуба наверху, а 1 внизу. Жевать бабушка этими зубами не могла. Собственно говоря, они ей были ни к чему. И вот бабушка решила удалить себе все зубы и вставить в нижнюю десну штопор, а в верхнюю — маленькие щипчики. Бабушка пила чернила, ела бурачки, а уши прочищала спичками. У бабушки было 4 зайца. 3 зайца наверху, а 1 заяц внизу. Бабушка ловила зайцев руками и сажала их в небольшие клеточки. Зайцы плакали и чесали задними ногами свои уши. Зайцы пили чернила и ели бурачки. Се-се-се! Зайцы пили чернила и ели бурачки.